Глава 17. Великий Новгород, озеро Ильмень, 21 августа 1945 года. Пропетляв по узкому проселку сквозь смешанный лес, старая эмка грязно-серого цвета выкатилась к большому озеру. Повернув, проехала вдоль илистого берега с шелестящими волнами мутной зеленоватой воды, нырнула под ивняк и остановилась посередине разбитого лагеря. Даже новое место не заинтересовало Анатолия так, как история с посадкой в здешних краях немецкого транспортного самолета. «А что ж было дальше, дядя Сильвестр?» — спросил он с азартно горящими глазами. «Дядя», — покидая автомобиль, усмехнулся тот. «Ты мне не племяш, а я тебе не дядя. Зови по-простому. Сильвестр». «Хорошо, Сильвестр, так расскажешь?» «Дела надо бы сначала сделать. А сядем в лодку, наляжем на весла, тогда и закончу свой рассказ». Лагерь был обустроен на пологом склоне берега среди густого тенистого леса. Заметить бивак можно было лишь с открытой воды. Весельная деревянная лодка покачивалась тут же в небольшой заводе, привязанная веревкой к стволу ближайшего дерева. Чуть дальше от берега под раскидистыми дубами стоял большой шалаш, перед ним темнело округлое кострище. Огонь в нем разожгли недавно, языки пламени облизывали потемневший от сажи котелок, вода в котором только закипала. Встречать приехавших вышел босой кряжистый мужичок лет 40. Он был в необъятных семейных трусах и в порванной на груди тельняшке. В зубах торчала папироса, на плече висела двустволка, на поясе болтался кирзовый патронтаж. С Сильвестром и его сыном мужичок поздоровался, заискивающе улыбаясь. С авиатором сухо и по-деловому. А на новичка воззрился с подозрительной строгостью. «Это кого ж ко мне доставили?» – справился он. «Никак новый пловец пожаловал». «Он самый», – пробурчал Сильвестр. «Знакомься». Мужичок протянул руку. «Степан. Охраняю, значится, веренное урочище. Приглядываю за лодкой, рыбачу помаленьку». «Очень рад, Анатолий», – пловец пожал шершавую и почерневшую от солнца ладонь. Покуда Сильвестр со Степаном болтали о делах, Егорий таскал из автомобиля в шалаш корзинки, покрытые светлой тканью. В одной позвякивали бутылки. «Ну вот, покуда ныряешь за товаром, тут и ужин подоспеет», — дымя папироской сказал Борька. «Уха, сальцо, свежий хлеб, яйца, овощи, самогон». «Сильвестр на этот счет не жадный. Как у Христа за пазухой, тут будем на полном обеспечении». Анатолий оглянулся на огромное озеро. «А где ж нырять-то?» «Сильвестр самолично свезет», — загадочно подмигнул авиатор. «Окромя его, о том местечке никто не ведает». Раздевшись до спортивных трусов, Анатолий сидел на отполированной временем деревянной лавке напротив работавшего веслами Сильвестра. Висевшее в зените солнце припекало макушку и плечи. Пловец изнывал от жары, деться от которой с лодки было некуда. Жуть как хотелось окунуться, но не плыть же в самом деле рядом. Привычный к местной погоде Сильвестр по-прежнему был в рыбацкой куртке и словно не ощущал раскалившегося воздуха. Голову его прикрывала выцветшая панама с узкими полями, а на груди на тонком ремешке висел армейский бинокль. Весла в уключенных мерно поскрипывали, когда Сильвестр тянул их на себя и энергичными взмахами перемещал назад. Анатолий предложил было сменить пожилого вора, да тот в ответ пробасил: «Отдыхай за пассажира и береги силы, твое дело товар с глубины таскать». Взрезая форштевнем ровную гладь, рыбацкая лодка довольно шустро удалялась от берега. Вода оказалась мутной, с зеленовато-коричневым оттенком, только возле заводей и лиманов, чем дальше суденышко отплывало от бивака, тем она становилась прозрачнее и холоднее. Гораздо холоднее, чем в Хинкинском водохранилище. У лодочной стоянки, где Анатолий впервые опустил ладонь в набегавшую волну, она показалась теплой. Вдали от берега ее температура опустилась градуса на 3-4. Новгород у германцев отбили в начале 44-го. Простой народ германцы продуктами не снабжали, почитай, все городские магазины пустовали или вовсе закрылись. Сдается мне, что этим падлам самим жратвы не доставало. Потому мы и занимались промыслом самостоятельно, чего добудешь, то и пожуешь. Нехотя рассказывал местный криминальный авторитет. Я со своей ватагой прибился к мужикам из рыбацкой артели и ночами хаживал на прибрежный лед. Днем-то боялись на озере появляться. Германские или наши лиходеи запросто могли накрыть из пушек. Ночью всяко поспокойнее, особливо в плохую погоду, когда низги не видно. «А мне в Москве сказали, что ты вор, и под тобой целая банда», — осторожно вставил Анатолий. Сильвестр засмеялся и гордо пояснил. «Вор — это когда есть чем поживиться. когда вокруг изобилие, склады, базы, товарные станции, магазины, и все это забито жратвой и другими ценными хреновинами. Вот тогда и мы, воры, при деле. А ежели кругом голодуха, да шаром покати, то надобно изворачиваться, приспосабливаться. Вот мы и наладились с артелью рыбу добывать. Благо в нашем озере ее с избытком. Сом, судак, жерех, ясь, налим, чихонь. И свои семьи обеспечивали, и всю родню. А излишки бабы на базаре выменивали на мыло, спички, табак, керосин, одежду, крупу. Сидевший на веслах Сильвестр походил на простого рыбака из ближайшей деревеньки или на работягу с новгородской фабрики «Русская фанера». Одежда и манеры его ну никак не тянули на уважаемого в блатном мире авторитета. Даже речь его не была сдобрена феней, как у московских знакомцев Анатолия, Шатуна и Хряпы. Обычный говор простого человека из северной глуши. Долго мы непогоду ждали, чтоб спокойно порыбачить, и тут, наконец, зарядил снегопад, да такой, что дорогу к берегу еле сыскали, продолжал рассказывать Сильвестр. Много нас той неспокойной ночкой с артелью прибыло, две дюжины, не меньше. Да еще знакомые мужики с соседнего села подоспели. С грязных харчевин, которые мы проезжали? С них самых. В общем, пока топали через лес, разжились дровишками, развели на берегу аж 4 костерка, набили лунок и давай ловить по черёдке. Половина мужиков греются, остальные тягают леску. Через час смена и так всю ночь. И вот посередке ночи выпало мне сидеть у самой ближней к берегу лунки, что, по правде сказать, мою головушку и спасло. «Чего ж стряслось-то?» — сгорая от нетерпения, спросил Анатолий. Уважительное любопытство паренька забавляло и одновременно подогревало самолюбие Сильвестра. «Чего с него взять, не считая умения нырять и плавать? Городское неженка, неумеха». А Сильвестр, взращенный на своем хозяйстве делец, домовитый, авторитетный, и лагерной жизни хлебнул, и под фашистом в оккупации посидел, и уважаемым в Новгороде вором сделался. Потому, размеренно работая веслами, он вспоминал ту жуткую ночь в подробностях. Никому доселе в сочных красках он ее не описывал. А тут, видать, набродило в душе, наквасилось и просилось наружу. «Сижу над студеной водой, тишина вокруг на многие версты, темень, только 4 красные точки на берегу мерцают, да самодельные керосиновые фонари у каждой лунки. Клюв был редкостный, натаскал я знатно. Минуток 5 до смены оставалось. Вдруг слышу, в небе со стороны берега раздается с нарастающей силой гул. Все ближе, ближе. Потом ночную черноту разрывают 2 ярких снопа и слепят аж до рези в глазах. Признаюсь, оторопь тогда пробрала до костей, а то и глубже, даже не знал, что и подумать, ведь эта чертовщина приближалась и целила прямо в меня. Какие только окаянные мыслишки в моей головушке в тот момент не родились. И про секретное оружие, и про нечистую силу напрямки с того света. Помню, в ужасе упал с деревянного ящичка, прижался к плотному снегу, глаза зажмурил. Лежу, затылок закрыл руками, и ни одной молитвы со страху припомнить не могу». Так вот, слушая захватывающую историю, Анатолий время от времени посматривал на окружавшие берега. Само озеро было огромным. На западе за кормой лодки темнел густой лес, среди которого располагался воровской бивак. Южные и северные берега уходили вдаль и у горизонта превращались в тонкие полоски, а противоположного восточного Анатолий так и не приметил, как не напрягал молодое острое зрение. 40 верст до него!» — усмехнулся Сильвестр, углядев в глазах попутчика восторженный интерес. «Самый ясный день не увидишь!» «Это ж целое море!» — завороженно прошептал москвич. «Море не море, а размеры нашего озера велики!» «Послушайте, дядя Сильвестр, мы отплыли от берега довольно далеко, с километр. Здесь же, наверное, очень глубоко!» «Вот этого не скажу!» — качнул тот головой. «Куда я правлю, там метров 12-13 на середке, может, до 15. Про большую глубину не слыхивал». Вор говорил вполне уверенно, и это успокоило. Оно и в самом деле, не на верную же погибель его везут. Хотя временами Анатолий вспоминал о странной и загадочной смерти своего предшественника, пловца по имени Сергей. Поговаривали, будто много дней он исправно нырял на глубину, а однажды не вернулся, и что с ним приключилось, никто не знал. Немного посидев, полоская ладонь в воде, он вздохнул. Много еще было непонятного в работенке, на которую подрядился, но отступать и отказываться от нее было поздно, ведь уже и аванс уплачен, запрятанный мамашей под перину. «Так что же случилось, Сильвестр?» — вернулся Анатолий к давнему ночному происшествию. «Неужто это летел тот самолет, о котором ты говорил вначале?» «А что же это, по-твоему, могло быть, коли не он?» — усмехнулся вор. Решив передохнуть, он бросил весла, достал из кармана папиросы. «Огромный немецкий транспортный самолет, аж по два мотора на каждом крыле!» Он чиркнул спичкой и раскурил папироску. «Зачем же он летел к вам на озеро?» «Откель мне знать зачем? Может, сломалось чего или заблудился? А только колесами он долбанул аккурат в трех аршинах от моей башки. Да так пропахал, что лед за ним становился дыбом. Все мужики, что сидели дальше меня от берега, вмиг оказались в воде». «Ну дела», — прошептал пловец. «Неужто все потонули?» «Одному, что недалече в сторонке сидел, тоже, как и мне, свезло, живой остался. А остальные все за минуту утопли. Одеты были хорошо, а вода уж больно студеная. Побарахтались, покричали и затихли в черной пучине. Даже по весне, когда лед сошел, никого не сыскали. 13 мужиков в одну ноченьку Всевышний к себе призвал». «А что же самолет?» «Самолет?» — пыхтя дымом, с хитрым видом засмеялся Сильвестр. «Самолет поломал лед у берега, подскочил, а после плавно сел и поехал себе далее к середке озера. Тут набежали с берега наши мужики, оттащили меня от огромной полыньи, пытались спасти кого-то из тонувших. В общем, шум, гам, базар-вокзал. И никто, окромя меня, не приметил, как светивший своими фарами самолет в паре километров от берега ковырнулся и тоже исчез подо льдом. Там, выходит, полынья была или как? Льда в ту теплую зиму совсем не намерзла к середке озера. А в 2 километрах он был, но совсем тонкий. Видать, тяжелый самолет его и подломил. А может, и в какую дыру колесом попал, что от снаряда осталось?» Присвистнув, Анатолий кивнул. «Вот оно как! Выходит, ты один про него знаешь?» «Выходит, так. И где же то место?» «Еще 10 минут и прибудем». Последние 10 минут Сильвестр больше глазел в бинокль, чем налегал на весла. Причем смотрел он поочередно на 3 береговых ориентира, разнесенных друг от друга на приличное расстояние. Поглядев на все маяки, он подворачивал лодку в понятном только ему направлении и делал несколько мощных взмахов, и вновь поднимал бинокль. «Прибыли!» — наконец объявил он и с силой зашвырнул в разные стороны 2 якоря. Поежившись, Анатолий поглядел в темную неприветливую воду и спросил. «Что ж мне там искать?» «Самолет для начала отыщи. Он целехонький, лежит на дне носом на восток». Сильвестр махнул рукой в сторону невидимого дальнего берега. «Он прямо под нами или чуток в сторонке?» «Он прямо под нами или чуток в сторонке. Во время первой ходки ты должен найти его на левом боку дверцу и всплыть точно над ней. Усек?» «Понял. А сколько всего будет ходок?» «Это как масть пойдет. Посмотрим, как быстро найдешь и сколько достанешь товару. Давай, действуй». Анатолий зачерпнул в ладони озерную воду, ополоснул лицо. Встав на нос лодки, развернулся точно по ее курсу, несколькими глубокими вдохами прочистил легкие и, не мешкая, прыгнул в воду. Каждое лето Анатолий проводил на Химкинском водохранилище, где тренировался или просто отдыхал, потому и привык к тамошним тепличным условиям. Вода во всем водохранилище и конкретно на спортивной базе «Динамо» прогревалась довольно быстро и с середины июня до середины августа была вполне терпимой. Порой даже слишком теплой. В Ильмене же она оказалась куда холоднее. Погружаясь в темную пучину, молодой человек ощущал, как деревенеют мышцы от холода. Он интенсивно работал руками и ногами, думая не о затонувшем самолете, а о том, как бы побыстрее согреться. В ушах усиливалась боль, около 10 метров, понял Анатолий. Опустившись еще ниже, заметил ровный донный грунт и плавно колыхавшуюся скудную растительность. Благодаря чистой воде и высокому расположению солнца здесь хватало света. Пловец повертелся на месте, но самолета не нашел. Проплыв в сторону, также ничего интересного не увидел и решительно поплыл к поверхности. «Ну что?» — справился Сильвестр. Отплевываясь, Анатолий мотнул головой. «Пока ничего. Осмотрел 15 метров на север. Сейчас пойду к востоку». «Давай, ежели не устал». Вернувшись к лодке, молодой человек уцепился за ее борт, отдышался и снова ушел под воду. Вторая попытка тоже не увенчалась успехом. Лишь с 3-го раза, направившись от лодки на юг, он вдруг заметил, как из мутного полумрака проступает вертикальная плоскость со свастикой. Это был хвост огромного самолета. Развернувшись, Анатолий проплыл 10 метров вдоль фюзеляжа, пока не обнаружил открытую боковую дверцу. «Нашел!» — обрадовался он и рванул к поверхности. В последний раз под водой пловец пробыл около 2 минут и вынырнул 30 метров от рыбацкой лодки. «Здесь!» — крикнул он. «Дверца точно подо мной!» Сильвестр выбрал якоря, поспешно сменил место и встал рядом. «Держи!» — он подал свободный конец веревки. «Зачем она мне?» «Закрепишь у дверки. Ежели задержишься внутри или еще что, по ней быстрее к воздуху выбираться». «Как выглядит ваш товар и во что его складывать?» «Вот, гляди». Вор достал из кармана брезентовой куртки промасленную упаковку с надписью на немецком языке. «Эти упаковки лежат в деревянных ящиках. Там до хрена всяких ящиков и коробок, но ты ищи с такой же надписью на немецком. Фарма Фауста Риндон», — прочитал юноша. «Хорошо, запомнил». «Открывать ящики лучше этой финкой, а складывать упаковки сподручнее сюда», — протянул Сильвестр нож с длинным крепким лезвием и холщовую торбу с длинными веревочными ручками. «Все, давай двигайся, покуда совсем не замерз». В четвертый раз на глубину Анатолий отправился с уверенностью в своих силах. Самолет и открытую дверку в его левом боку он отыскал. Оставалось войти внутрь, набрать товар из ящика, вернуться к лодке. И белых пятен в этой работенке для него не останется. На самом деле ничего сложного, кроме одного неприятного момента – ужасно холодной воды. На глубине 6 метров слева из мути проявилась вертикальная деталь хвостового оперения с той же намалеванной свастикой с внешней стороны. Фюзеляж имел почти квадратное сечение, а дверка в нем была устроена аккурат посередине, между хвостом и широченным левым крылом. В полной тишине Анатолий подплыл к черневшему дверному проему. Входить внутрь было страшновато, однако по-другому задание Сильвестра не выполнить. Пока прихватывал узлом веревку к какой-то металлической детали, страх немного поутих. Держась за обрезы проема, он втиснулся внутрь фюзеляжа и на пару секунд замер. В чреве немецкого транспортника было темно, ибо крохи света проникали только через небольшие прямоугольные иллюминаторы, расположенные по обоим бортам. Когда глаза привыкли к темноте, он потихоньку двинулся в сторону пилотской кабины. У входной дверцы пространство было чистым, ни мусора, ни ящиков, ни коробок. Видать, самолет погружался в воду носом вниз, и весь груз, срываясь с креплений, обрушился вперед. Сразу за дверным проемом в специальных квадратных окнах по обоим бортам торчали пулеметы, от которых тянулись набитые желтыми патронами ленты. Метрах в 3-4 от входа Анатолий обнаружил первые деревянные ящики. Все они были вскрыты, пусты. Некоторые ящики набрали влагу и лежали на полу кабины, другие болтались под потолком. Он двинулся дальше. Внезапно слух уловил сильный всплеск. Пловец резко остановился. Глаза его делались все шире и шире. Навстречу от наваленной груды коробок и ящиков плыл разбухший мертвец. «Ну и чего ты струхнул, дуря твоя башка?» — приговаривал Сильвестр, отвинчивая крышку армейской фляги. «Ага, посмотрел бы я на тебя», — бормотал дрожащий Анатолий. Его колотил жуткий озноб. И от холода, и от порции леденящего страха. «На-ка, выпей!» «Что это?» «Самогон. Не хочу. Пей, говорю. Пары глотков хватит, чтоб согреться». Только что паренек пробковым поплавком выскочил из воды и в одну секунду забрался в лодку. Глаза его были полны ужаса, и Сильвестр сразу смекнул, что причиной поспешного подъема с глубины является не только холод. Вообще-то алкоголь Анатолий не употреблял, но сейчас схватил фляжку и начал пить, как советовал опытный вор. «Ну куда столько? Сказано чуть!» Сильвестр отобрал емкость. Поморщившись, парнишка крякнул и сразу почувствовал внутри согревающее тепло. «Как он выглядел?» — подпалив очередную папироску, спросил местный авторитет. «Разбухший, совершенно белый, как лесная поганка. Местами изъеден до костей, руки, плечи, левая щека. Трусы какого цвета?» «Вроде черного. А волосы? Волосы на башке были?» «Нет. Показалось, будто совершенно лысый». «Сережка», — вздохнул Сильвестр, аккурат за неделю до пропажи попросился побрить его на лысо. «Не в моготу, как жарко у нас тут было». Но Степан его на берегу и обрил. «Чего же он тогда весь израненный? Будто его дикие звери драли». Незлобливо посмеявшись, вор снисходительно пояснил. «Да какие там звери? Самов в нашем озере тьма тьмущая водится». «А самы человеченку уважают. Видать, жрали его потихоньку, пока ты их и не спугнул. Согрелся?» «Немного. Глотни еще самогону и сходи к самолету в последний раз. Надо бы добыть немного товару, чтоб день задарма не пропадал». «Не пойду». «Как не пойдешь?» — нахмурился Сильвестр. «Тебе за что бабки уплачены?» «Не пойду», — упрямо мотнул головой Анатолий. «Хоть режьте меня, не пойду». Вор недобро оскалил пожелтевшие от табака зубы и подал острую финку. «А давай сам». Паренек поднял растерянный, наполненный страхом взгляд. «Давай, давай», — подначивал вор. Полосни себя по шее или по венам на запястье и в воду. В воде-то кровушка без боли выходит. 2-3 минуты и готов». Опешивший пловец замотал головой. «Не. «Вот и не бросайся словесами», — назидательно изрек Сильвестр. «А делай то, что надлежит делать по уговору». «Ладно, нырну. Но сегодня последний раз». Молодой человек взял нож и поднялся. Жуть как не хотелось снова спускаться к проклятому немецкому транспортнику, но пришлось. Глотнув еще разок крепкого алкоголя, он вернул флягу Сильвестру, встал на нос лодки, сделал несколько глубоких вдохов и, выпрямив над головой руки с финкой и торбой, ушел под воду. Последняя ходка далась тяжелее предыдущих. Холодная вода после выпитого самогона беспокоила меньше, зато в мышцах появилась предательская слабость. От усталости или от того же самогона. Страх исчез. Вор настолько уверенно и просто объяснил суть случившегося внизу кошмара, что Анатолию стало неловко за свой испуг. Погружался он дольше обычного, ориентируясь по уходящей вниз веревке. Без труда отыскав чернеющий дверной проем, заплыл внутрь и первым делом затолкал в кормовую часть фюзеляжа распухший труп, чтоб не смущал и не мешался. Приблизившись к ящикам, стал быстро перебирать их в поисках надписи «Фарма Фауста Риндон». Попадалось много других ящиков или же с нужной надписью, но пустых. Один, второй, третий, четвертый. Наконец нашелся нужный и, судя по массе, полный. Кислорода в легких оставалось все меньше, Анатолий спешил. Уж больно не хотелось спускаться под воду еще раз. Лезвие легко поддело тонкую доску посередине крышки, отогнув ее, он начал перекладывать упаковки с препаратом в торбу. Набив примерно половину, рванул было к выходу, да вдруг заметил между ящиками блеск желтого металла. Заинтересовавшись, раскидал мешавшую тару и увидел кисть руки человеческого скелета, торчащую из рукава серой шинели. На безымянном пальце поблескивало красивое золотое колечко. Скелетов Анатолий не боялся, чего их бояться? Они давно обглоданы рыбой и навстречу не поплывут. Откинув несколько коробок, он увидел его во всей красе. В полуистлевшей шинели, с серебристыми офицерскими погонами и блестевшими пуговицами, свисевшей на ремне черной кобурой. Дотянувшись до кольца, Анатолий снял его с тонких костей пальца и, зажав в кулаке вместе с ручками торбы, поплыл к светлому квадрату дверного проема. Сильвестр был доволен и даже снизошел до похвалы. «Молоток! По половине торбы и покойный Серега не поднимал. Четверть успевал накидать максимум 1/3», — гудел он низким прокуренным голосом. «Молоток, Толян, наш человек!» Расщедрившись, он снял с себя брезентовую куртку и накинул ее на замерзшего пловца. Потом сунул в руки фляжку. «Грейся!» Выбрав якоря и отвязанную от самолета веревку, он взялся за весла. Анатолий отхлебнул самогона и от нечего делать стал рассматривать бинокль, стоявший на лавке подле него. «Военный?» — спросил он. «Немецкий. Недалеко от озера нашел в брошенном блиндаже. Оптика у него знатная, наши такую не делают. Можно?» «Гляди». Прильнув к окулярам, молодой человек осмотрел одну полоску берега, другую, потом вдруг вспомнил о золотом кольце. «Ого!» — заметил находку Сильвестр. «В самолете отыскал?» «Там скелет женщины лежит под кучей ящиков и коробок. С него и снял». Вор оглядел кольцо со всех сторон. «Да, размер женский». Он вернул кольцо и мрачно проронил. «Но поимей на вид, это плохая примета». «Почему плохая?» — не понял юноша. «Если снял с трупа золотое украшение, значит, повстречаешься с ним там», — кивнул Сильвестр на небо. «И будешь объясняться за свой поступок». «Разве ты не снимал золото с убитых?» «Никогда. Сначала снимал, потом убивал». Остаток пути до лесистого берега плыли молча, каждый думал о своем. Вор-законник подсчитывал примерное количество наркотического препарата, оставшегося в чреве транспортного самолета. И барыши с его продажи Леве Северному. Уставший и замерзший Анатолий мечтал о сытном ужине и об отдыхе на мягкой подстилке в просторном шалаше.